Николай честно пытался проявлять участие, но больше мешал, и вскоре Марина отправила его на диван. Веки Петровского тяжелели, он подпер голову рукой, зевнул и прикрыл глаза. Очнулся он от настойчивого тормошения. «А?» Петровский с трудом вывалился из забытья и растерянно уставился на подругу. «Чего?» «Час прошел», — девушка села рядом. «Михаил Андреевич был прав, ты меня переоценил». «Не взломала сервер?» «Не успела. Мне бы еще минут 40». В лабораторию вошел Бекетов. Мельком взглянув на молодых людей, он сел за компьютер. «Посмотрим, как далеко вы продвинулись». Ученый принялся бегло листать папки и директории. «Вижу, что получить полноценного доступа так и не удалось. С другой стороны, специалисты уверяли меня, что эта система способна противостоять прямым атакам в течение целых суток. Хм...» «Возможно, они были правы», — устало сказала девушка. «Но вы пренебрегли некоторыми правилами пользовательской безопасности. Такое часто бывает у владельцев домашних машин». Бекетов хмыкнул и кивнул. «Подведу итог. Мы не справились». Петровский простонал и спрятал лицо в ладонях. «Однако», — продолжил ученый, — «иногда упорство и желание идти к победе важнее сиюминутного результата. И определенно квалификация Марины заслуживает уважения». Молодые люди замерли. «Ладно», — наконец решился мужчина, — «я попробую вам помочь». «Михаил Андреевич», — Коля вскочил с дивана, — «спасибо! Не спеши с благодарностями», — остудил его пыл Бекетов. «Ты даже не представляешь, на что вы замахиваетесь. У меня нет волшебной палочки, способной вмиг решить ваши проблемы. Все, что я могу, — это дать направление поиска. Остальное будет зависеть от вас. Устраивает?» Николай и Марина кивнули. «Хорошо, тогда не будем больше тратить времени на ерунду. Петровский, заваривай чай. Марина, за машину». «Данные очень старые», — Марина рассматривала файлы Бекетова. «С тех пор структура безопасности экоплана претерпела множество изменений. Сейчас я подключу нейропрограмму, которая спрогнозирует состояние на сегодняшний день». «Так, готово». «Любопытно. Несмотря на архаичность системы, в ней есть особенности, которые вряд ли кто-то менял. Полагаю, что все последующие заплатки безопасности ставились поверх старых. Уверена, на сегодняшний день там наросла не просто броня, а целые доты, бронеколпаки и амбразуры. Но в каждой крепости есть технические лючки и дверцы. И зная логику материнской структуры, можно попробовать подобрать к ним ключик». «Так это возможно?» — осторожно спросил Коля. «Вероятность есть», — уклончиво ответила Марина. «Для этого нужно физически подключиться к хабу экоплана. Устройство должно быть доставлено внутрь организации. И учитывая, что ты, Петровский, сейчас туда не вхож, Михаил Андреевич тоже, а я и вовсе там никогда не работала». «Думаю, что это как раз не проблема», — удивил их Бекетов. «Куда именно нужно доставить устройство?» «Сюда», — Марина показала точку на карте. «Чем ближе, тем лучше». «Блок технического обеспечения», — кивнул ученый. «Что ж, предположим, я с этим разберусь. Мы подключимся к хабу, что дальше?» «Тогда мы закинем в их сеть интересную программку. Подменим один массив, перенаправим запрос и инициируем проверку протоколов, нам уже со своим допуском. В итоге получим доступ к аналитическим серверам и базам данных. У нас будет возможность изучить логи». «Это все бессмысленно», — отмахнулся Бекетов. «Допустим, мы найдем этот вирус, следы злоумышленника или что-то другое. За охотой на ведьм вы упускаете главное. Что это даст?» «Мы обнародуем эти данные перед высшим руководством экоплана, региона, международного сообщества, наконец. Такое они не смогут проигнорировать», — уверенно сказал Николай. «А это время. Ты же помнишь, да? Давай подведу к главному. Каким ты видишь итог?» «Экоплан отдает команду наноботам, и те нейтрализуют циклон. «Бинго! Вывод сделаешь сам?» «Вы хотите сказать, — вмешалась Марина, — что нам не нужно отвлекаться на второстепенные задачи, а самим перехватить управление наноботами, чтобы разрушить циклон, пока на это есть время?» «Да, но если взлом аналитических серверов и баз данных Экоплана лишь трудно выполним, то перехват управления наноботами практически невозможен. Уровень защиты немыслимый». «Значит, меняем условия задачи», — пожала плечами девушка. «Цель — получить доступ к управляющему серверу. Первая часть плана остается неизменной. Нужно подключиться к хабу. А вот дальше...» «Посмотрим». Марина тряхнула волосами и снова повернулась к экрану. «Сейчас я вам скину список необходимого оборудования. Чем быстрее она будет здесь, тем лучше». Бекетов показал Коле, куда ставить привезенные киберкурьерами коробки. А сам сделал звонок. «Сергеич, привет! Как ты, дорогой? Все там же, в Экоплане. О, теперь уже заместитель начальника блока технического обеспечения. Вырос. Я чего звоню-то? Ты ведь рыбак. Мне одну штуку подарили. Но я все больше по охоте. Вот, думаю, чего добру пропадать? Глянь, может, тебе вещица на что сгодится? Ты на работе? Я к тебе сейчас курьера пришлю. Нет, вечером мне не до того будет. Или сейчас забирай, или я Федору предложу. Хорошо, хорошо, не волнуйся, к тебе отправлю. Ну, добро, встречай». Марина надела на голову VR-шлем и быстро протестировала систему из привезенных процессоров. «Я готова. Как только посылка будет на месте, приступим». Через 40 минут в кабинете заместителя начальника БТО материализовался незваный гость. Из вскрытой упаковки эхолота рыболовного осторожно выбралось миниатюрное существо. Перебирая механическими лапками, устройство тихо устремилось к стене, где, согласно техническому плану, проходил кабельный канал. Прошмыгнув незамеченным, троянец проник в систему коммуникаций и быстро направился к своей цели. «Есть подключение», — доложила Марина. «Начинается основная работа». Бекетов и Коля устроились на диване. Николай сунул под голову подушку и сомкнул веки. Но, поворочившись минуту, Петровский понял, что уснуть не может. Он потер сухие красные глаза и посмотрел на Бекетова. Тот размешивал в кружке чайную пластинку, наблюдая, как вода приобретает горчичный оттенок. «Михаил Андреевич, а все-таки, разве вам самому не интересно было бы узнать имя злоумышленника?» «А я и так знаю виновного». Бекетов невозмутимо отхлебнул из кружки, вернее, их. «Группа лиц, как говорят в органах». «Погодите, но почему же вы сразу не сказали?» — недоверчиво спросил Петровский. «Зачем ходили вокруг да около?» «Да ты о них тоже слышал». «Уверены?» «Безусловно». «Тогда, может быть, назовете имена?» Бекетов кивнул. «Загибай пальцы. Алчность, трусость, лень и равнодушие». «Я думал, вы всерьез». «Рассчитывал, что я назову паспортные данные. Так если копнуть к истокам, то далеко ходить не надо. Хочешь имя? Пожалуйста. Бекетов Михаил Андреевич». «О чем вы? Не создай я в свое время Экоплан, ничего бы этого не случилось. Десятки независимых метеостанций уже вовсю бы слали тревожные реляции, и в эту минуту шла эвакуация населения Ленинградской области. Но Экоплан оказался настолько хорош, что содержать иные средства наблюдения за климатом стало нерентабельным. Зачем, если есть такая современная и эффективная организация? Конечно, сторонние зонды и спутники сохранились, но всю информацию они давно отправляют в аналитический центр Экоплана. Выходит, главный источник сегодняшних бед я. Только каяться не буду. Устал что-то за последнее время». Дверной звонок прозвучал резко и неожиданно. Коля вздрогнул, а ученый нахмурился и включил изображение с входной камеры. На экране появился человек в полицейской форме. Он был один и держал под мышкой папку с планшетом. «Сиди тихо и не высовывайся», — бросил Бекетов. Хозяин дома вышел во двор и открыл калитку. «Здравствуйте!» «Здравствуйте! Я ваш новый участковый инспектор Кашин Алексей Алексеевич. Номер удостоверения 798322». Человек в форме заученно скинул ладонь к фуражке. «Вы здесь постоянно проживаете?» «Да, я Бикетов Михаил Андреевич. Живу, владею, прописан. Чем обязан?» Коля осторожно подкрался к двери и прислушался к разговору. «Скажите, вы в последнее время никого подозрительного не встречали?» Участковый пробежался взглядом по двору и пристройкам. «Нет, у нас тут тихо, чужие редко ходят. А что случилось?» «Пришла ориентировка на двух преступников. Они попали утром на видеокамеры нашего района. Теперь обхожу территорию. Вдруг кто-то их узнает». Инспектор протянул планшет Бикетову. Тот смотрелся в экран, но лишь за тем, чтобы отрицательно покачать головой. «Нет, не встречал». «Жаль», — вздохнул полицейский. «Да если вдруг увидите, звоните не в участок, а сразу мне. Так надежнее будет». Он протянул визитку. «Как скажете». Ученый убрал ее в карман. «Всего доброго». Попрощавшись с гостем, Бикетов запер калитку и вернулся в дом. В прихожей он бросил быстрый взгляд на Николая, но ничего не сказал. Лишь достал телефон и начал что-то искать в сети. «Все плохо. Это были наши фото?» «Да. Вопрос лишь, насколько плохо?» Бикетов задумчиво посмотрел в окно. Полицейский уже ушел. «А что? Есть нюансы?» — напрягся Николай. «Судя по сайту ОВД моего района, этот человек у них не служит. Вернее, сотрудника полиции с такими данными вообще нет». «Марина, что у тебя?» — спросил Бикетов. Едва они вернулись в лабораторию. «Прохожу третий эшелон защиты», — бросила девушка, не отрываясь от работы. «Я знала, что это будет непросто, но тут и впрямь приходится повозиться». Экран компьютера сменился хаотичным каскадом данных. Быстро раскрывались и исчезали таблицы, водопадом лились символы. «Второй эшелон, а вот и признаки серьезного противодействия». Дисплей вспыхнул красной предупреждающей надписью. «Не спешим, действуем осторожно». Красный цвет сменился зеленым, но через 5 минут багровые символы завалили все пространство экрана. «Тьма. Кто проектировал этот интерфейс? Самой бы сделать. Да времени нет». Девушка облизнула губы. «Так, давай, родная». Полоска загрузки, повисев на цифре 91, рывком достигла конечной точки. Бикетов и Петровский старались не дышать, следя за работой девушки. На экране снова возник значок опасности, но тут же исчез. Таблицы данных упорядочились, заполошенный бег цифр остановился. «Мы пробрались к первому эшелону, но шоу больше не будет. Примерно через час система планово перезагрузится и подхватит нас с админским допуском. Можете пока выдохнуть». Как Марина и обещала, через час они получили доступ к управляющему серверу. «Что дальше?» «Нужно согнать ближайшую группу наноботов в район циклона. Справишься?» — Петровский указал нужную область. «Да, сейчас». Марина принялась вводить данные. «Так, вижу, что наноботы уже на месте. Стоп, да они все это время были тут. Вероятно, они должны были ликвидировать циклон. Едва тот начал представлять опасность. Но кто-то не давал им действовать». «Ну что ж, сейчас мы это исправим», — сказал Бикетов. «А потом отыщем нашего мистера Икс. Марина, бери контроль над наноботами. Петровский, помоги ей установить нужные параметры». «Уже», — кивнул Николай. «Готово. Осталось дать команду». «Так чего медлить?» — Бикетов качнул кружкой. «Начинайте». «Делаю», — кивнула девушка. «Странно», — Коля смотрел на экран. «Ничего не меняется. Марина, попробуй еще раз». «Команды не проходят», — удивленно доложила Марина. «Вывожу дополнительную информацию». «О, нет, не может быть». «Что?» — одновременно спросили мужчины. «Наноботы не останавливают циклон. Они его и создают». «Этого не может быть», — Петровский впился глазами в экран. «Подожди. Кажется, я нашла источник, из которого наноботам поступают указания. — Уверена? — Да, это искусственный интеллект экоплана. Бекетов выронил из рук кружку. Петровский ошарашенно переводил взгляд с Марины на монитор. — Я теряю доступ к данным. Пальцы девушки запорхали по клавиатуре. И обнаружил вторжение и блокирует передачу информации. Меня отрезают от канала управления. Нет, нет, нет, черт! Девушка сорвала с глаз очки. Все, доступ потерян. Зеленовато-голубая вода аквариума казалась безмятежной. Но едва автокормушка раскрылась, стайка разноцветных рыбок дрогнула и устремилась к еде. Бекетов отрешенно следил за питомцами, словно те были наноботами, выполнявшими рутинную работу. «Нам противостоит искусственный интеллект», — тихо сказал Коля. «По голове не укладывается». «Что ж, то, о чем предупреждали фантасты, свершилось», — мрачно произнес Бекетов. «Вероятно, в какой-то момент ИИ сообразил, что человечество и есть источник многих климатических проблем, и выбрал наиболее эффективное решение — решил смыть нас в морскую пучину». «Но как ИИ смог обойти ограничения безопасности?» — недоумевала Марина. «Этого я не знаю. Скажи, ты бы смогла еще раз взломать сервер, чтобы найти конфигурацию ИИ и откатить ее на пару версий назад?» «Боюсь, что нет. Я вообще не видела ни одного шлюза, через который смогла бы к нему подобраться». «Скверно. Видимо, ИИ заранее просчитал подобные шаги. Кстати, Коля, ты хотел узнать причину своих бед? Ну вот, маски сброшены. Скорее всего, симуляция академика Ружко, покушение на вас и фальсификация полицейских баз — дело рук этого ИИ. По какой-то причине он не смог подменить данные с зондов-дрифтеров, но внимательно следил, чтобы их тревожные сообщения принимались за баг. Обновление. Те дрифтеры были старой модели, и последняя прошивка на них не вставала. Вероятно, именно в ней и был скрыт вирус, позволяющий ИИ подменять историю наблюдений, — озарила Николая. А если откатить версию прошивок всех остальных устройств, спутников, зондов, станций, подчиненных ИИ? — Боюсь, он нам этого не позволит, — горько усмехнулся ученый. — Что же получается? — Марина посмотрела на соратников. — Мы не можем отключить ИИ, не имеем контроля над наноботами, а время стремительно уходит. Получается, все пропало? — Ну, — задумался Бекетов. «Гипотетически можно попробовать еще одну вещь, но шансы на успех уж очень маленькие». «Про взлом экоплана вы тоже так говорили», — напомнил Петровский. «И был прав, как видишь. Глобально ситуацию мы не изменили. Ладно, это лирика. Есть у меня теория, как перехватить управление над наноботами и закрутить карусель вспять». «Минуя ИИ», — удивилась Марина. «Верно». Бекетов положил перед собой чистый лист и принялся рисовать схему. «Наноботы получают команды через радиосигналы, передаваемые с орбитальных спутников. Если мы сможем дать более мощный радиосигнал на той же частоте, то заглушим команды и своими». «Но где нам взять такую мощность?» — не поняла Марина. «Астрономический радиотелескоп. Он способен излучать мощные направленные радиосигналы на огромные расстояния. Ближайший мне известный — Новоладожский». «Так», — прикинул Петровский, — «если это сработает, мы получим временный контроль над наноботами или хотя бы помешаем им получать команды от ИИ». «Это даст нам время», — горячо поддержала товарищ Марина. «Разобраться со взбесившейся программой или начать эвакуацию населения». «Петровский», — вдруг нахмурился Бекетов, — «скажи, у тебя есть доступ к зондам других регионов?» «Нет, только к нашему». «То есть можно предположить, что подобные катастрофы уже запущены по всему миру?» «Я об этом «Не думал», — Петровский побледнел. «Михаил Андреевич», — умоляюще попросила Марина, — «скажите, что вы это несерьезно». «Отставить панику», — отдернул их Бикетов. «Это пока только теория, но возьмем ее в расчет. Смотрите». Мужчина снова обратился к схеме. «Марине нужно составить алгоритм, по которому нейросеть отыщет все группы наноботов Экоплана, а не только Балтийскую. Петровский, поможешь?» «Конечно». «Еще будет нужна программа для передачи сигнала от радиотелескопа», — быстро прикинула Марина. «Команды должны быть закодированы таким образом, чтобы наноботы приняли их за протоколы ИИ Экоплана». «И не забудь настроить им новый алгоритм шифрования», — подумав, добавил Бикетов. «Ведь если что-то пойдет не так, ИИ просто вернет контроль над своими устройствами». «Разумно», — согласилась Марина. «Постойте, а как мы попадем на радиотелескоп? Это же государственный объект, там охрана, камеры», — спохватился Коля. «Я знаю человека, который мог бы это устроить», — удивил их Бикетов. «Действующий сотрудник Новоладожской обсерватории. Но придется говорить с ним об этом на месте. Боюсь, по телефону я его убедить не смогу». «Вы собираетесь идти туда лично?» — уточнил Петровский. «Не вижу иных вариантов. Марина остается здесь. На ней создание программ. Ты у нее на подхвате». «Нет, я пойду с вами», — решительно заявил Николай. «Забудь. Ты в розыске», — отрезал Бикетов. «А как вы там собираетесь работать с программой Марины? Вносить необходимые изменения? Мы с ней вместе учились, и в ее коде я худо-бедно разберусь, а вы?» «Черт! Твоя правда», — нахмурился Бикетов. «Но как же тебя провести к обсерватории?» Сборы были недолгими. Николай переоделся в свою высохшую одежду, сложил в рюкзак припасы и ноутбук. Хозяин дома накинул штормовку и достал из шкафчика охотничье ружье. Оружие было хоть и старым, но ухоженным. Ни единого куска углепластика, только дерево и металл. — У вас есть ружье? — с интересом спросил Николай. — Винтовка. Бикетов положил оружие в длинную сумку и туда же кинул патронтаж. — Думаете, по пути на нас снова нападут? — тихо уточнил Петровский. — Возможно. Но в человека я выстрелить не смогу, если ты об этом. — Тогда зачем оружие? Бикетов удивленно посмотрел на Николая. — Ты вообще представляешь дорогу к нашей цели? До обсерватории около 50 километров, и мы не можем отправиться туда на аэротакси или автомобиле. Камеры на постах безошибочно идентифицируют всех водителей и пассажиров. Значит, большую часть пути нам идти через Ладожский заповедник, естественную среду обитания животных, в том числе хищников. Если ты думаешь, что это шутки, давай отменим все прямо сейчас. — Вы правы, Михаил Андреевич, не сообразил. — То-то. И вот еще что. Надень это и держи включенным. Ученый положил в ладонь Николая миниатюрный наушник гарнитуры. — Марине я уже такой дал. Не хватало в ответственный момент остаться без связи. Небо клубилось грузными косматыми облаками. Словно тяжелая конница, они сталкивались, наплывали друг на друга и принимали новые, все более угрюмые формы. Над самыми крышами домов прогудело аэротакси. Бикетов проводил его взглядом и выкатил из гаража мотоцикл. Как и ружье владельца, мотоцикл казался реликтом ушедшей эпохи. Темно-зеленый, стальной, с забавной люлькой-коляской. В нее Бикетов пристроил сумку с ружьем, а Николаю протянул шлем с глухим забралом. — Надень-ка, городские камеры лицо не опознают. Но на полпути придется оставить мотоцикл. Дальше по трассе будет много постов. Если хоть на одном остановят, то все. Несмотря на тучи, дождя не было. Автомобильный поток оказался свободным. Баражировавшие над дорогой полицейские дроны транспортом Бикетова не заинтересовались. И вскоре спутники выехали на пригородное шоссе. Минут через 10 мотоцикл свернул на второстепенную дорогу. Когда асфальт сменился грунтовкой, Бикетов остановился. «Заповедная зона, дальше на мотоцикле нельзя». «А с ружьем разве можно?» Коля положил шлем в коляску и размял ноги. «Нет, конечно. Но мотоцикл быстрее засекут. Все, пошли». Мужчина повесил ружье на плечо и вошел под густые кроны деревьев. Через час в гарнитуре раздался голос Марины. «Я загрузила все доступные данные в систему. Нейросеть уже обучается на них. Как у вас дела?» «Отлично», — ответил Коля. «Мы в пути». «Дай знать, как перейдешь к следующей фазе», — добавил Бикетов. «Понятно. Отбой». Маринка отключилась. Сосны сменились мрачным ельником, трава стала выше и гуще, обувь то и дело цеплялась за торчавшие из земли грязные корни. Через 2 часа у Николая заболели ноги. «Петровский?» — спросил идущий впереди Бикетов. «Что? Где я мог раньше слышать твою фамилию?» «Вероятно, вы могли знать моего отца». «И кто он?» «Петровский Егор Антонович, почетный доктор наук Ленинградского государственного университета. Преподавал на кафедре прикладной кибернетики». Припоминаю. Неплохой ученый был. Давно я с ним не пересекался». «Он теперь больше административной работой занят». «Вот оно что. А как получилось, что сын доктора наук Петровского прозябает инженером на рядовой должности? Пусть и в экоплане. Неужели отец не смог пристроить тебя получше?» «Он мог, вы правы. Только я не захотел». «Отчего так?» «Не желал быть всего лишь сыном того самого Петровского. Считаю, что если у человека есть голова, он добьется всего сам. Долгим и упорным трудом». «Ты в это веришь?» «Конечно, а что?» «Да так, вспомнилось. Была в колхозе лошадь. Больше всех вкалывала. А председателем так и не стала». «Вы это к чему?» «И позабыл. Напомните, пожалуйста, что такое колхоз?» «Неважно. Под ноги смотри». Хмуро бросил Бикетов. Через час у Николая заболела и спина. Бикетов же шел вперед, будто ему шел не 7-й десяток, а от силы лет 40. Петровский, одурев от монотонной ходьбы, начал впадать в забытье. Тело налилось тяжестью, голову тянуло вниз, и только ноги продолжали вышагивать. Левой, правой, левой, правой. Когда ученый внезапно остановился, Коля едва не врезался ему в спину. — Ты ничего не слышал? — тихо спросил Бикетов. — Это что? — помотал головой Петровский, стряхивая остатки сна. — По-моему, за нами уже давно кто-то идет. — Уверены? — Коля обернулся, напряженно вглядываясь в лес. — Шорохи какие-то странные. Николай вслушался. Под порывом ветра шелестела листва. Высоко над головой скрипнуло дерево. «Что из этого странное?» — подумалось Коле. «Ладно, идем», — решил Бикетов, вешая винтовку на грудь. «Только не топай так». Второй раз ученый замер, увидев взлетающую над лесом птицу. Та поднялась метрах в 300 спереди. Мужчина напрягся, пальцы скользнули на рукоять затвора. «Михаил Андреевич», — беспокойство ученого передалось Петровскому. «Это же просто птица!» «Сорока! Что-то спугнуло ее там, впереди! Давай-ка от греха возьмем в сторону!» Густые кусты сменились прогалинами, запахло тиной. Под ногами зачавкало, потянулась зеленая ряска. Холодный резкий ветер принес с собой дождь. «Болото!» — мрачно сказал Бикетов. «Попробуем обойти!» Через минуту впереди мелькнули серые тени. Люди остановились, но тени появились сзади. «Волки! Какой бес их принес!» Ученый скинул винтовку, переводя ствол с одного хищника на другого. Звери выходили медленно. Холодные, желтые глаза внимательно рассматривали двуногих чужаков. «Я слышал, что волки обычно не нападают на людей, если их не гонит голод», — напряженно сказал Петровский. «Но если такое случается, то зимой». «Ты ему это расскажи!» Бикетов кивнул на особенно крупного зверя. Матерый хищник приближался к ним мягким пружинистым шагом. Наклонив голову к земле, он не сводил с людей пристального взгляда. Встретившись глазами с Бекетовым, волк оскалил зубы и издал тихое грозное рычание. — Не стоит, дружище! — качнув стволом, бросил ученый. Рычание стало громче, волк пригнулся. — Ей-богу, не стоит! Палец человека лег на спусковой крючок. Ожак сорвался с места внезапно, как выпущенный из баллисты снаряд. — Прости, приятель! — Бекетов плавно потянул спуск. Прыжок хищника и выстрел слились в одно целое. Волк приземлился в шаге от человека. Пасть вожака щерилась клыками, но лапы разъехались в стороны, пытаясь найти опору. Зверь дернулся, а потом тяжело завалился в мокрую траву. Рычание стихло. В небе полыхнула молния, прогрохотал гром, дождь припустил с новой силой. Стая взвыла. Один из молодых волков метнулся к людям, но пуля тотчас сбила кору деревьев рядом с хищником. Зверь шарахнулся в сторону и отступил. — Петровский! — чуть слышно бросил Бекетов. — Давай, потихоньку за мной! Люди попятились к болоту. На небольшом пятачке ученый остановился. За стеной кривых берез стелилась осока, уходя прямиком в черную воду. Дальше отступать было некуда. Но и волки ближе подходить не стали. Животные замерли на незримой границе и не выпускали жертв из вида. То ли хотели отомстить за вожака, то ли взыграл охотничий инстинкт. — Похоже, застряли мы тут с тобой. Бекетов был раздосадован. — Сейчас серые по кустам попрятались, только уши торчат. Но следят зорко. Вздумаем вернуться, сразу бросятся. И дождь, как назло, зарядил. Точно, до нитки вымокнем. Что же делать? Коля поюжился от дурных перспектив. Ждать. Если через час стая не уберется, будем прорываться с боем. Помоги мне пока. Под руководством ученого они быстро соорудили легкий шалаш, поверх которого Бекетов накинул прозрачную пленку. Укрытие было тесным. Они едва поместились вплотную друг к дружке. — На вот, хлебни! — Бекетов протянул Коле кружку с чаем и доснарядил винтовку двумя патронами. — Знаете, о чем я думаю, Михаил Андреевич? — спросил инженер после длительного молчания. — О том, чтобы собаку завести. — Нет, при чем тут собака? — Коля сделал большой глоток и закашлялся. — Она бы сейчас нам не помешала. Мы бы... покемарили, сил набрались. А собака бы нас охраняла. Хорошая мысль, но я не о том. Каким образом боевики, что преследовали нас с Мариной, получали приказы от ИИ? Но ты задал задачку. Не знаю. Может быть, через какую-нибудь теневую биржу. Например, у ИИ есть посредник-координатор, который даже не догадывается, что его заказчик — машинный код. Дождь стучал по пленке, горячий чай приятно согревал тепло. Коля сам не заметил, как уснул. Пробуждение было резким. За шиворот попала холодная вода, и Николай вздрогнул, открыв глаза. Бекетов споро снимал с шалаша пленку. Дождь кончился. На болоте перекрикивались птицы. — Пора, сейчас поднажмем и наверстаем время. Взглянув на часы, ученый закинул за спину рюкзак. — А волки? — Ушли, не попрощавшись. «Пока ты спал, я уже сходил, гильзы собрал». Бекетов показал два длинных цилиндра желтого металла. Странно, Коля двинулся вслед за старшим товарищем. «Я думал, серые нас измором брать будут». «Сам удивляюсь. Знаешь, Николай, я смотрю, вокруг тебя вообще много необъяснимого. А еще ты мастер притягивать неприятности. Может, тебе к бабкам сходить?» «Каким бабкам?» «Колдуньи, знахарки, чтобы порчу снять». «Михаил Андреевич, вот вы надо мной все время недобро подшучиваете, но я догадываюсь, что это такая защита от людей. Нарочно хотите казаться грубым, чтобы вам не лезли в душу. Не подпускайте к себе никого, держите на расстоянии. Но я же вижу, внутри у вас доброе, чуткое сердце». Услышав это, Бекетов сбавил шаг. Изумленно посмотрев на Колю, мужчина спросил: — Скажи, Петровский, ты в покер на деньги никогда не играл? — Нет, не доводилось. — И не начинай, «Обдерут, как липку», — покачал головой Бикетов. «Проницательность — это не твое». Следующие часы растянулись в длинную вереницу ходьбы и коротких остановок. Дважды с ними связывалась Марина. К концу путешествия выдохся и Бикетов. Он все чаще останавливался и подолгу стоял, привалившись к дереву. Несмотря на вялые протесты ученого, Коля выторговал почетную обязанность нести его рюкзак и винтовку. Новоладожская обсерватория открылась им внезапно. Плотная масса деревьев расступилась, и впереди показалось поле с рядом бетонных построек. Над ними, как курица над цыплятами, возвышалась громада радиотелескопа. Периметр был обнесен забором с подъездной дорогой и воротами. Бикетов и Петровский вышли со стороны заповедника. С этой стороны у забора имелась скромная калитка. Вероятно, ей сотрудники пользовались для прогулок по лесу. Об этом говорила хорошо натоптанная тропинка. Бикетов сделал короткий звонок. — Витя, это я. Мы на месте. Вскоре калитка открылась, и из-за нее выглянул человек в белом халате. Рассмотрев его лицо, Бикетов вышел из укрытия. Приказав Николаю ждать, ученый пошел к забору. О чем разговаривали эти двое, Петровский не слышал. Но прошло около получаса, прежде чем Бикетов повернулся и дал Коле знак подойти. Встречавший их человек протянул два белых халата. — Накиньте. Если вас издалека увидит охрана, примет за персонал. Посыпанная гравием дорожка привела к приземистому зданию. Спутники вошли внутрь и остановились у металлической лестницы. — Подождите здесь. Знакомый Бикетова спустился и исчез за дверью. Михаил Андреевич сел на ступеньки, голова его склонилась к груди, и Коле показалось, что ученый уснул. Присев рядом, Петровский увидел, что Бикетов не спит, а целиком погружен в мысли. — Простите, что лезу не в свое дело, но насколько вы доверяете своему знакомому? Он точно нас не выдаст? — Это первый муж моей жены. — ответил Бикетов. Аргумент был странным. Не придумав ничего иного, Коля сказал. — Я не знал, что вы женаты. — Был. Уже давно вдовец. Меня и этого человека объединяет память к женщине, которая была безмерно дорога нам обоим. Еще есть вопросы? — Никаких. Вычищая из подошвы камешек, молодой инженер подумал, как прихотлива судьба. Люди, которые должны бы относиться друг к другу с известной долей неприязни или безразличия, оказываются связаны крепче, чем иные друзья. Человек, которого Бикетов называл Виктором, провел их в просторный зал, в сердце управления обсерватории. В помещении никого не оказалось. — Дежурная смена в другом корпусе. У вас есть часа три, не больше. И, надеюсь, Миша, — добавил Виктор. «Ты действительно знаешь, что делаешь!» Петровский быстро подключил к пульту принесенное оборудование и связался с Мариной. «Мы готовы!» «Есть соединение», — подтвердила девушка. «Загружаю потенциальные места нахождения наноботов. Погрешность 3%. На экране высветилась карта мира. На ней одни за другим вспыхивали созвездия точек и контуров. Все выявленные группы перед нами. Думаю, это основной состав экоплана. Программа для передачи данных на телескоп загружена, — отчитался Николай. Ставлю в приоритет наноботов Балтийской группы. Отправляю уточненные координаты. Есть подтверждение о принятии новых директив. Меняю шифрование. Они наши, — азартно сообщила девушка. Марина, можешь отдать им приказ на ликвидацию циклона? Боясь спугнуть удачу, спросил Петровский. Да, команда прошла. «Это невероятно! У вас получилось!» Бикетов наблюдал, как область низкого давления начинает изменяться. «У нас получилось, Михаил Андреевич!» Коля не мог сдержать радости. «Циклону конец!» Оставшиеся группы наноботов экоплана постепенно переходили под контроль инженеров. «Коля!» — снова раздался голос Марины. «Знаешь, мне кажется, тебе стоит помириться с отцом. «Почему?» — нахмурился Петровский, поправляя наушник гарнитуры. «Сегодня много чего случилось. Подумай, как скоротечна может быть жизнь. Даже если один из вас был неправ, надо найти смелость сделать первый шаг. Иначе однажды ты поймешь, что уже слишком поздно». «Сильные слова», — ответил Николай. «Особенно после того, как он с тобой поступил». «Все ошибаются, но вы хотя бы можете поговорить, потому что твой отец, в отличие от моего, жив. Цени это». «Я подумаю, Марин, но обещать не буду». «Ладно, извини, тебе решать». Виктор и Бекетов тактично отошли в сторону, оставив инженера наедине со своими мыслями. Наконец девушка сообщила, что теперь они имеют единственный и безоговорочный доступ ко всем наноботам экоплана. «Передаю вам в обсерваторию полное управление. Подтвердите получение». «Приняли», — кивнул Петровский. «Марина, можешь отдыхать. Ты это заслужила». «Ты, между прочим, тоже. Вторые сутки на ногах», — заметил ему Бекетов, доставая телефон. «А я свяжусь с бывшими коллегами. Попробуем разобраться, как вышло, что их ИИ остался без надзора. Ох, чувствую, скоро в экоплане освободится не одно начальственное кресло». Петровский откинулся на стуле, подумав, что в ближайшее время их с Мариной ударят из базы розыска. ИИ не всемогущ. Это всего лишь машинный код, который непременно будет обезврежен. Мысли инженера перескакивали с одного на другое. Он сам не заметил, как задремал. Пробудил его телефонный звонок. Машинально взглянув на часы, Коля отметил, что прошло всего около получаса. «Коля, вы еще там?» Голос Марины был напряжен. «Да, наскоро будем уходить». «Что делает Михаил Андреевич?» Петровский оглянулся и ответил девушке. «С Виктором беседует. А что случилось? Помнишь домашний сервер Бекетова, который он предложил мне взломать? Я еще тогда не успела. Не забыл, и что?» «Так вот, раз уж все закончилось, я решила добить эту задачку. Не люблю незавершенных дел». «Марин, давай ближе к делу», — поторопил Петровский. «Я хакнула сервер, а внутри оказалась еще одна шкатулка. Но ее мне удалось открыть. Знаю, некрасиво, но не могла не попробовать. А теперь главное, Коля, это не ИИ формировал циклон. Это был Бекетов». «Петровский». Голос ученого застиг Колю у дверей. «Да, Михаил Андреевич. Ты куда собрался?» Голова раскалывается. Решил свежим воздухом подышать. «Вы не против?» «Нет», — на секунду задумался ученый. «Только под видеокамерами не гуляй, мало ли что». Само собой, облегченно выдохнув, инженер вышел в коридор и бегом бросился к лестнице. «Сообщу в местную охрану. Пусть заблокируют зал управления и вызовут спецслужбы. Какой же я идиот, еще и Маринку в это втянул». Лестница закончилась площадкой ударом автоматного приклада. Из Колиных глаз посыпались искры, а потом наступила темнота. Петровский очнулся в том же зале управления, но теперь уже со связанными за спиной руками. Стерег его суровый мужчина с автоматом. Еще один охранник стоял у входной двери. Приглядевшись, Коля опоздал в нем участкового, что приходил к Михаилу Андреевичу, и показывал их с Маринкой фотографии. Теперь мент был в гражданской одежде, но тоже с автоматом. Сознание неприятно царапнуло деталь. На оружии были накручены глушители. Бекетов и Виктор тоже были здесь. Но, в отличие от остальных, сотрудник обсерватории выглядел напряженным и растерянным. «Командир, парень очнулся», — обратился к Бекетову сторож Петровского. «С пробуждением, Коля», — кивнул ученый. «Что же ты мне ничего не сказал про последний телефонный звонок?» «Это ведь была Марина?» «Она», — кивнул инженер, — «уточнила кое-что». «Я знаю. Ты же так и не выключил общую гарнитуру». Николай скрипнул зубами от досады. Как он мог забыть про этот дурацкий наушник? Ну, конечно, Бекетов слышал весь их разговор. «Михаил Андреевич, а зачем все это?» Петровский указал подбородком на вооруженных незнакомцев. «Есть причины, Коля. Ты свою задачу выполнил. Отдохни, наконец». «И все-таки, вижу, вы там все равно чем-то рутинным заняты. Почему бы не поговорить?» Ученый вводил в компьютер радиотелескопа какие-то данные, сверяясь с таблицами на телефоне. «Ну хорошо», — согласился Бекетов, не отрываясь от своего занятия. «Давай как в школе. Вопрос-ответ. А если что-то не поймешь, уточняй». «Волков в лесу ваши друзья отогнали?» «О!» — ученый на миг прервался. «Как догадался?» Вместо ответа Коля кивнул на ботинки мужчин с автоматом. Обувь была грязной, в комьях глины, с частичками мха и сосновых иголок. Такая же, как и у Петровского с Бекетовым. «Молодец! Следующий вопрос. Как вы узнали, что мы с Мариной придем к вам за помощью?» «Не поверишь!» «Не знал. Откровенно говоря, когда я увидел тебя на пороге своего дома, то был изумлен. Мои люди ищут вас по всему городу, а тут вы сами пожаловали. Первой же мыслью было, что твое появление — часть операции спецслужб, вычисливших нашу организацию. Но едва вы начали рассказывать про таинственных злоумышленников в экоплане, я понял: нет, Миша, это судьба. Мне невероятно фантастически повезло. У тебя когда-нибудь бывало такое?» «Дайте-ка подумать. За короткое время меня безуспешно пытались убить в аварии, застрелить, арестовать, догнать, сбить автомобилем и даже сделать пищей лесных хищников. Но я еще жив. Это можно назвать невероятным везением?» «А ты хорошо держишься, Николай», — оценил Бекетов. «Уважаю». «Симуляция академика Ружко в ваших рук дело?» «Конечно. Мы ничего не могли поделать с дурацкими зондами в море. Но следили, чтобы никто не проявлял к ним повышенного внимания. И когда ты развил бурную деятельность, то сразу оказался на карандаше. Твой непосредственный начальник так впечатлился вниманием виртуального академика, что даже не пытался копнуть глубже. Чего не скажешь о тебе. Про аварию на шоссе и убийц не спрашиваю. С этим понятно. Но как вы подменили данные полицейского розыска?» «Это было непросто. Но ты же не думаешь, что Марина единственный талантливый программист? У нас было больше времени, людей и возможностей. Ты видишь лишь верхушку работы, что шла в течение нескольких лет. Знаешь, каких трудов нам стоило получить контроль над наноботами северо-западного филиала? Это тебе не пару часов с домашнего компа взламывать фальшивый сервер экоплана». «Фальшивый? А ты думал, Марина действительно ломает защиту международной организации? Разве нет? Это была лишь резервация. Искусственная область, встроенная в сервера экоплана. Ширма, чтобы вы поверили. Будто имеете дело с сумасшедшим ИИ». «Но зачем?» «Видишь ли, изначально мы не планировали замахиваться на всех наноботов. Сил хватило только на Балтийскую группу и ее прикрытие. Созданный циклон должен был накрыть побережье и снести все подчистую. Это бы дискредитировало экоплан как климатического арбитра и заставило людей посмотреть на то, до чего они довели планету». «При чем тут планета?» — не понял Николай. «А ты что думаешь, мы...» — Бекетов обвел рукой соратников. «Это все для тебя затеяли? Перед тобой дети Земли, не безразличные к ее страданиям». «Постойте, вы что, члены радикальной ячейки зеленых? Экотеррористы?» — начал понимать Петровский. «Скорее, группа единомышленников. И знаешь, мне не нравится термин «зеленые». Обычно общество так называет фриков, портящих краской меховые шубы и полотна живописи. Мы на такие мелочи не размениваемся, если уж рубить так с плеча. И решили начать с Питера. Им бы и закончили. Циклон — кара для всех, и нам тоже. Я тебе не врал, когда говорил, что бежать не собираюсь. Всем одну меру. Таков наш принцип справедливости. Но тут вы так удачно подвернулись, что план пришлось менять на ходу. Что ни говори, а в оборонке трудятся настоящие таланты. Квалификация Марины тому пример. Я понял, что если немного вас направить и держать в тонусе, то можно получить под контроль вообще всех наноботов экоплана, а не один лишь жалкий филиал. А значит, устроить более масштабную атаку по всему миру. Но ради чего, Михаил Андреевич? Видишь ли, человечество давно довело планету до состояния, когда ее механизм пошел в разнос. Вспомни начало 21 века. Отчетливые признаки глобального потепления, вымирания многих видов животных и растений. Тут бы и остановиться, задуматься. Но нет, добыча нефти и газа вырастают в разы, а их производные продолжают уничтожать природу. Чтобы согреться, человек легкомысленно пускает леса на дрова и спички. Это и запустило нарастающий цикл катастроф, известных как «мертвые сороковые». «Точка перелома», — вспомнил слова Марины Петровской. «Пожалуй», — согласился Бекетов. «Но я предпочитаю термин «точка невозврата». После нее гибельный процесс стал необратим. Тогда я и задумался над концепцией наноботов. И у вас получилось. Вы внесли неоценимый вклад в реанимацию климата. Ваш экоплан стал настоящим прорывом». «Прорывом? Безумие климата было естественной реакцией планеты на паразитов, именующих себя человеческой цивилизацией. Земля корчилась от мук, показывая, что ей больно. Я думал, мы будем лечить эти раны. Но очень быстро мою идею извратили. Бездумная добыча полезных ископаемых никуда не делась. Тонны пластика продолжают выливать в океаны. Наноботы должны были исцелять Землю. Но вместо лекарства общество накачивает планету обезболивающим, продолжая сцеживать ее кровь. Где-то мы повернули не туда, и я заметил это слишком поздно. Пришел черед все исправить. Мой шаг привлечет внимание, иначе огонь правды никто не увидит. И если для этого мне суждено повторить судьбу Прометея, так тому и быть. Но погибнут миллиарды людей. Это неизбежные жертвы, Коля. Возмездие, если хочешь. Бумеранг вернулся. Бекетов закончил заполнение таблиц. На экране появилось подтверждение, что наноботы приняли новую директиву. «Миша, а что вообще происходит?» — раздался голос Виктора, человека, о присутствии которого все успели забыть. «Ты говорил, что доступ к телескопу тебе нужен из-за главного дела жизни. Твоего и, в первую очередь, Наташиного. Что вы собирались спасти планету? Но, как я сейчас понимаю, спасать ты ее будешь от живущих на ней людей?» «Витя», — нахмурился Бекетов, — «все очень непросто». «Да куда уж проще», — выкрикнул Николай. «Виктор, ваш знакомый считает, что любимая им женщина разделила бы его желание утопить мир в крови, сделав человечество удобрением для зеленого сада, что взойдет на Земле после катастрофы. На месте заводов, жилых домов, школ и детских садов. Так ведь, Михаил Андреевич?» «Не передергивай», — рявкнул Бекетов. «Что ты понимаешь? Что вы заигрались в отверженного Бога. Хотели привлечь внимание. О, не сомневайтесь, если мир вдруг устоит, фамилия Бекетова отложится в поколениях. Но вы ошибаетесь, возомнив себя Прометеем. Вы Герострат, сжигающий цивилизацию в пламени своего безумия. И думаю, что будь жива ваша супруга, она смотрела бы на вас, как на чудовище». От этих слов Бекетов побледнел и дернулся, как от пощечины. «А еще вы трус. Вместо того, чтобы бороться с несправедливостью, вы просто решили смахнуть фигуры с шахматной доски, да напоследок треснуть этой доской по голове оппонента и заодно всех зрителей. Очень мужской поступок». «Помолчи уже», — негромко сказал Колин охранник и ткнул инженера под дых стволом автомата. «Это правда, Миша?» — Виктор внимательно смотрел на Бекетова. «Потому что если да, то...» «Не думал, что когда-нибудь такое произнесу, но впервые за долгое время я счастлив, что Наташа умерла. Потому что если бы она это услышала...» «Хватит!» — глухо сказал Бекетов, сжимая кулаки. На вспотевшем лбу отчетливо пульсировала жилка. «Когда была жива Наталья, я еще держался. Но на ее могиле понял, пока сильные мира сего живут в уюте и роскоши, никто палец о палец не ударит, чтобы изменить порядок вещей. И дело нашей жизни, моей и Наташи, никому не нужно. Нет, только большая катастрофа способна пробудить людей. Но уж если и она не встряхнет им мозги, человечество обречено». «А знаешь, Миша, я понял», — задумчиво сказал Виктор. «В тот день, когда умерла Наталья, ты потерял смысл жизни. И поэтому решил уложить в соседние могилы остальных, всех еще живущих». «Решение принято!» — крикнул Бекетов. «Больше не о чем говорить!» Николай с ужасом смотрел, как тот начал снимать блокировку с наноботов. «Я помню, что вы потеряли ребенка», — продолжил Виктор. «У нас с ней детей не было, и я могу лишь догадываться, насколько тяжелым был удар». Пальцы Бекетова замерли на клавиатуре. «Но подумай, Миша, с тех пор родились миллионы детей. Любой из них мог бы быть вашим, сложив все иначе. Ты бы пожертвовал сегодня своим, будь он жив. Тогда почему ты так легко кладешь на алтарь чужих? Мы с тобой уже не молоды. Да, не все получилось, как нам мечталось. Может быть, получится у них...» Виктор указал на Николая. «Или у их внуков. Наше время и так на исходе. Так не цепляйся за штурвал, позволь юности само решать, каким будет ее будущее». «В ваших суждениях об отношении людей к планете была правда, Михаил Андреевич», — добавил Петровский. «Но вы выбрали не те методы. Жестокость — это аргумент для стаи, но вы родились не волком, а человеком». На Колю снова замахнулся автоматчик, однако ученый остановил его. «Довольно». Все присутствующие смотрели на Бекетова. Тот неподвижно замер у монитора. Первым не выдержал лжеучастковый. «Командир, время тикает. Скоро сюда кто-нибудь явится. Надо что-то решать». «Они правы. Это не выход», — наконец сказал Бекетов. «Собирайтесь и уходите. Операция отменяется». «Андреич, ты это серьезно?» «Нет, тупые шутки шучу». «Скажи, а за что тогда гибли ребята?» — зло сощурил глаза боевик. — Ты учил, что мы приносим себя в жертву ради нашей идеи, а сейчас из-за собственных сомнений все прахом пустишь? Не хочешь на себя грех брать? Давай я сделаю, покажи, что там надо нажать. Боевик шагнул вперед, но у Бекетова неожиданно быстро оказалась в руках винтовка. — Стой на месте, Сом, пока еще я здесь главный. — Да, наша цель священна, но вот они... Бекетов указал на Виктора и Николая. «Правы. Хрень это, а не план. Кровавая муть, в которой тонет сама идея». «Да, Андреич, сдал ты с годами», — усмехнулся Сом. «Не зря говорят, что к старости кровь разжижается. Предал все, к чему мы так долго шли, слил, как отработанное масло». «Фил», — обратился Бекетов ко второму боевику, — «ты мне еще доверяешь?» — Конечно, командир, — кивнул тот, что стерег Петровского. — Будь любезен, проводи Сома к выходу, а потом и сам уходи. Исполнительный Фил повернулся к товарищу и многозначительно поправил на плече ремень автомата. — Пойдем, Сом. Михаилу Андреевичу виднее. Сом усмехнулся, но дергаться не стал. — Да и пес с вами. Делайте, что хотите. Резко развернувшись, зашагал к выходу. Бекетов проводил его долгим взглядом и опустил винтовку. Первый выстрел хлопнул почти беззвучно. Фил споткнулся и начал заваливаться на лжеучасткового. Тот оттолкнул приятеля, и дальше два выстрела прозвучали одновременно. Один тихий из-за цилиндра глушителя, а второй раскатистый, винтовочный. Сом дернулся и разом выпустил магазин одной очередью. Пули развалили один из мониторов, пробили вентиляционный короб и ушли в стену. Бекетов дернул рукоять затвора, выбрасывая гильзу, но дослать новый патрон не хватило сил. Взглянув на рану у себя в груди, ученый зло выдохнул, бессильно опустив руки с оружием. Впрочем, его противник продолжить дуэль тоже не смог. Автомат упал на пол, а следом рухнул и Сом. Умер в шаге от Фила, которого убил 3 секундами раньше. Виктор быстро освободил от пут Петровского, и вдвоем они склонились над Бекетовым. — А Келла промахнулся, — прошептал тот, быстро теряя силы. — Нет, Михаил Андреевич, вы попали, — быстро сказал Коля. — Я о своей затее. Это была большая глупость. Бекетов пожевал губами, стараясь остановить идущую ртом кровь. — Все уже кончено, Миша. Тебе все-таки хватило мужества принять верное решение. Виктор беспокойно огляделся в поисках аптечки. — Погоди, я сейчас. — Нет, еще не все. Бекетов дернулся и закрепел. — Мой телефон, быстрее! — О чем ты? — изумился Виктор. — Второй. Отменить. — Что отменить? Миша? Виктор схватил его за запястье, пытаясь нащупать пульс. Но тот лишь беззвучно шевелил губами, а потом обмяк и замер. — Михаил Андреевич! — крикнул Коля. — Держитесь! — Все. Виктор ладонью закрыл глаза Бекетова и, повернувшись к Петровскому, спросил. — Где его телефон? Комбинацию пароля угадал Виктор. Ее оказалась дата смерти Наташи, жены Бекетова. Но то, о чем он хотел их предупредить, обнаружил Коля. Это их запасной план. — И в чем он заключается? — спросил Виктор, заглядывая в экран через Колина плечо. — Если сегодня до 19:30 не будет подтверждена отмена замаскированной базы в районе Лебяжево, стартуют 4 боевых беспилотника. Здесь все — вооружение, курс, цели. — Сколько сейчас времени? — вскинулся Виктор. — 19:29, — с ужасом ответил Петровский. — Отменяй! — Да как? Тут об этом ничего нет. — Сделай уже что-нибудь. Телефон разбей. — Это ничего не даст. Здесь только интерфейс и уведомления. Счетчик работает в другом месте. Только Бекетов знал, как это остановить. «Динь!» — методично звякнул телефон в руке Николая. Тот прочитал сообщение и поднял глаза на Виктора. «Кобздец!» Едва Петровский соединился с Мариной, на него обрушился шквал вопросов. «Что там у вас? Почему ты не отвечал? Бекетов знает, что разоблачен?» «Бекетов мертв. А сейчас, главное, с Лебяжево в сторону Невской губы движутся 4 боевых беспилотника. Цель — комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений. Первые 2 беспилотника нанесут удар по защитным сооружениям, вторые направленным взрывом создадут в Финском заливе гигантскую волну в сторону Питера. Судя по зарядам, это будет иметь катастрофические последствия. Счет идет на минуты. Виктор побежал звонить военным и МЧС, но никто из них не успеет. Перед глазами Марины мгновенно всплыла карта акватории. Она думала несколько секунд, и память сама выудила нужный фрагмент. — Петровский, ты знаешь точный курс беспилотников? — Да, тут отмечено. — Скинь мне информацию прямо сейчас. — Что ты собираешься делать? — Все потом. Отбой. Звонок застал инженера Вячеслава Фадина на борту корвета «Кречет» в Финском заливе. Прошедшие сутки были трудными, с погодой творился настоящий ад. Волны достигали невиданного размера, ураганный ветер швырял их на берег, кроша прибрежные скалы. Весь надплав ВМФ вынужден был пережидать буйство стихии в защищенных бухтах. И вот, наконец, непогода отступила, корабли вышли на дежурство. Чайки орали и вились над пенным следом в надежде на легкую добычу. — Да, Марина, слушаю. — Славка, ты в море? — Идем заливом, а что? — Наше оборудование, которое тебя послали тестировать, включено? — Нет, плановый запуск через 2 часа. — Слава, сейчас я тебе скину файл. И, пожалуйста, поверь мне, это вопрос жизни и смерти. В командную рубку корвета ворвался запыхавшийся Фадин. — Товарищ капитан 3-го ранга, прикажите немедленно включить резервную РЛС. — Товарищ инженер, а вы ничего лишнего себе не позволяете? «Товарищ капитан, пожалуйста, если она права...» Командир корабля не стал уточнять, кто такая она. Глаза инженера, присланного обслуживать новейшую РЛС легендарного оборонного предприятия, были столь красноречивы, что КАП-3 решил оставить все вопросы на потом. «Внимание, БЧ-7!» — говорит командир корабля. «Оператору включить резервную РЛС!» Через секунду на дисплее командной рубки посыпались метки обнаруженных целей и тревожные сообщения. Если командир Кречета и был изумлен, то среагировал быстро. «Оператор РЛС, доложите обстановку!» «Обнаружены 4 неопознанных воздушных цели. Курс 45 градусов на северо-восток. Поправка. Цели идентифицированы. Боевые беспилотники неизвестной конструкции. Скорость 612 км в час. Высота 392 метра». «Это террористическая атака. Здесь их цели». Один поспешно положил перед командиром смартфон. Чайки брызнули в стороны, когда на Кречете загудел ревун. «Боевая тревога! Занять боевые посты!» Запасной план экотеррористов мог бы иметь все шансы на успех. Беспилотники, прошедшие модернизацию наноразработками Бекетова, оказались незамеченными для большинства радаров. Но в их полет вмешались несколько обстоятельств. Первое — вовремя полученная информация. Второе — новейшее РЛС, доставленное на корвет Кречет оборонным предприятием «Заслон». И третье — слаженная работа экипажа. Первые две отметки цели погасили одновременно. Противовоздушные ракеты корабля снесли их одним залпом. С третьим беспилотником пришлось повозиться, но на очередном его маневре уклонения зенитно-ракетный комплекс Кречета дотянулся до противника. Последний из неприятельских аппаратов попался в сети РЭП. Электронные системы корвета заставили беспилотник потерять управление, а затем цель расстреляли из 30-миллиметровых автоматических пушек. «Коля, у нас получилось!» — в голосе Марины звучала неподдельная радость. «Вижу». Петровский бессильно опустился в кресло. На телефоне Бекетова горело сообщение: «Объекты потеряны, выполнение директивы невозможно». «Я сообщила о случившемся своим в оборонку», — добавила Марина. «Решила, что это лучший выход. Ведь неизвестно, сколько еще у Бекетова осталось сообщников. Мои коллеги свяжутся с властями и заодно проконтролируют, чтобы на всех нас не навесили лишнего. Там хорошие юристы». «Ты все правильно сделала», — согласился Петровский. «Не переживай». «Спасибо, Коля. Готовьтесь, скоро гости будут у вас. За мной тоже приедут, так что не знаю, когда мы увидимся. Надеюсь, что скоро». «Марина, погоди, не отключайся», — остановил ее Петровский. «Управление наноботами все еще у нас, пусть и ненадолго». «Это так, но к чему ты ведешь?» «Пользуясь возможностью, я бы хотел отправить людям земного шара послание, которое увидит каждый, просто взглянув на небо. Ведь наноботы могут не только создавать облака, но и делать их определенной формы. Дадим им немного побыть художниками». «И что будет в послании?» «Все, о чем говорил Бекетов. Но это будет не угроза, а просьба. Ведь то, что происходит с планетой, действительно неправильно. Если человечество не задумается, нас ждет мрачное будущее». «Чем я могу тебе помочь?» «Секунду». Петровский повернулся к Виктору. «Вы сможете быстро извлечь записи с камер наблюдения этого зала? Нужна картинка и звук всего, что здесь случилось, от начала до конца». «Да?» «Отлично». Коля вернулся к Марине. «С тебя сайт, на котором будут невостребованные изобретения Бекетова, включая фотосинаны. Я скину тебе файлы. Там отражена вся наша история. И пусть люди сами решают». «Хорошо, сделаю. Надеюсь, мы об этом не пожалеем». Вечером новостные ленты и телеканалы взорвались сообщениями. По всему миру люди видели на небе одну и ту же картину. Огромные облака в виде рыб и животных складывались в квадрат QR-кода. Ссылка вела на сайт, рассказывавший, как накануне человечество чудом избежало катастрофы. Через несколько часов генеральный офис Акоплана утонул в шквале звонков. а на следующие сутки под давлением общественности в парламенты стран посыпались заявки на внесение жесточайших законов об охране окружающей среды. Промышленное лобби, блокирующее до этого дня все серьезные инициативы экологов, дрогнуло. В один из петербургских вечеров на телефон Марины пришло сообщение. Прочитав его, девушка оделась и вышла из дома. На улице ее ждал Коля и уже знакомый веломобиль. «Петровский, ты опять его украл?» «Обижаешь». Коля был свеж и весел. «Выкупил. Теперь езжу на нем на работу». «А разве тебя не уволили после всего случившегося?» «Напротив, дали целый отдел. Кабинет, фикус в катке и робота-секретаря. От персонального автомобиля я отказался в пользу этого красавца». «Боюсь представить, что сказал бы на это твой отец». Марина пробежала взглядом по ярко-желтой раме и хрому спиц. «Большой начальник, сын почетного доктора наук, и вот это чудо». «Отец его уже видел. Я подумал над твоими словами и позвонил ему. Мы помирились». «О, да, и насчет тебя он тоже в курсе. Отец раскаивается в том, как обошелся с тобой. Честно. Я польщена. Но просвети насчет чего именно он в курсе». «Что у нас с тобой? Свидание? Неужели?» «Конечно. И оно уже началось. Вот ты, я и наша карета». «Смело, Коля. Знаешь, а ты изменился. Должна сказать, что мне это даже нравится». «Тогда давай закрепим успех. Хочу наверстать все, что упустил за 3 года». Веломобиль покатил по городу, сверкая спицами в лучах заходящего солнца, а где-то в вечернем небе прокричала одинокая чайка, вероятно, ища, кого ей сегодня осчастливить.